Глава 15. «Значит, вы считаете, что прошлой ночью доктору Либерману звонил убийца?» Голос Джейкобсон звучал абсолютно ровно, так что невозможно было понять, что она думает по поводу моей идеи. «Да, я считаю, что это возможно», — ответил я. «Мы сидели в ресторане моей гостиницы, недоеденный ужин остывал на стоявшей передо мной тарелке. Я позвонил Гарднеру из больницы, обнаружив его номер в мобильнике Тома. Я предвидел его скепсис и подготовил веские аргументы в пользу моей версии, но наткнулся на автоответчик. Не вдаваясь в подробности, я просто сообщил, что, по моему предположению, Тому мог звонить убийца и попросил Гарднера мне перезвонить. Я решил, что агент БРТ сам захочет увидеть таксофон и, быть может, проверить на нем отпечатки, хотя вряд ли из этого выйдет толк, учитывая, что им постоянно пользовались за последние 24 часа. Но ждать в больнице, пока Гарднер получит мое сообщение и решит мне перезвонить, смысла не было. Чувствуя себя немного дураком, я сел в машину и вернулся в отель. Прошел почти час, прежде чем последовала реакция на мой звонок. Я только-только заказал себе ужин, когда зазвонил мобильник, но это оказалась Джейкобсон, а не Гарднер. Она спросила у меня номер телефона, который я скопировал с мобильника Тома, и велела подождать. На линии повисла тишина, и я предположил, что она, наверное, передает информацию Гарднеру. Потом она сообщила, что через полчаса приедет. Но прошло куда меньше времени, когда я, подняв глаза от тарелки, увидел ее, входящей в ресторан. Я отодвинул тарелку. Аппетит сразу пропал. Джейкобсон на сей раз была в черном костюме, подогнанная по фигуре юбка шелестела при каждом шаге. Ее можно было принять за амбициозную деловую женщину, если бы не пистолет, который я углядел под пиджаком. Объяснений, почему Гарднер не соизволил ответить на мой звонок или не приехал сам, не последовало. Но я и так мог догадаться. Отказавшись что-нибудь съесть или выпить, она, не перебивая, выслушала мои более подробные объяснения насчет того звонка Тому. Я уже начал жалеть, что вообще затеял это дело. «Мобильник доктора Либермана у вас с собой?» — спросила Джейкобсон. Я достал телефон и передал ей. Я сунул его в карман пиджака в последний момент, буквально перед выходом из своего номера, просто на всякий случай. «Есть новости об Ирвинге?» — поинтересовался я, пока Джейкобсон просматривала входящие звонки Тома. «Пока нет. Информацией меня снабжать явно не собирались. Она скопировала номер в свой мобильник, затем отложила его в сторону без всяких комментариев. Скажите, а почему вы вообще решили проверить мобильник доктора Либермана?» «Было интересно, кто же ему звонил. И не может ли это быть как-то связано с его инфарктом?» Лицо ее оставалось непроницаемым. «А вы не подумали, что лезете не в свое дело?» «Конечно, подумал. Но с учетом обстоятельств сомневаюсь, что Том стал бы возражать. Но, тем не менее, не потрудились сперва спросить у кого-нибудь разрешения». «А у кого? Надо было позвонить его жене, сидящей у больничной койки». «Вообще-то я имела в виду Дэна Гарднера». «Ну да, потому что он так высоко ценит мое мнение, ага». Появившаяся на лице Джейкобсон улыбка, похоже, удивила ее саму не меньше, чем меня. Она буквально осветила ее лицо, преобразив Джейкобсон из сурово привлекательной женщины в настоящую красавицу, сделавшую бы честь обложке журнала. Затем улыбка исчезла слишком быстро, на мой взгляд. «Это всего лишь предположение», — продолжила она, вновь прячась за маской профессионализма. «Позвонить мог кто угодно. С таксофона прямо напротив морга? В это время суток?» Она не ответила. «Врачи не сказали, когда доктор Либерман сможет говорить?» «Нет, но вряд ли скоро». Мы замолчали, когда подошла официантка убрать мою тарелку и предложить десертное меню. «Послушайте, я собираюсь выпить кофе. Почему бы вам не составить мне компанию?» — предложил я. Джейкобсон поколебалась, взглянув на часы. Впервые за все время нашего знакомства на ее лице промелькнула усталость. «Ну, разве что быстро». Она заказала латте со снятым молоком и двойным кофе. «Вы точно больше ничего не хотите?» — спросил я. «Кофе вполне достаточно, спасибо», — ответила она, будто сожалея даже от такой небольшой слабости. Я подумал, что уровень сахара в крови Джейкобсон наверняка всегда сильно уступает уровню самодисциплины. По молчаливому соглашению мы отложили разговор, пока официантка выполняла наш заказ. Джейкобсон беспокойно барабанила пальцами по спинке банкетки, на которой мы сидели. Ногти у нее были короткими, без малейших следов лака. «Вы уроженка Ноксвилла?» — спросил я, чтобы нарушить молчание. «Я родом из маленького городка рядом с Мемфисом. Вряд ли вы о нем слышали». «И, судя по всему, не услышу. Я предпринял еще одну попытку, пока официантка ставила перед нами чашки кофе». «А почему вы решили защищать диссертацию по психологии?» Она дернула плечом. Жест казался вынужденным и напряженным. «Мне было интересно. Я хотела этим заниматься». «Но вместо этого пошли работать в БРТ. Как так вышло?» Это был хороший карьерный рост. Она отпила глоток кофе, закрывая тему. «Да, вызвать ее на разговор, чтобы узнать получше, не удалось. Вряд ли имело смысл спрашивать о муже или любовнике. А во избежание лишних споров, давайте будем считать, что вы, возможно, правы насчет этого звонка», — сказала она, опустив чашку. «Но с какой целью звонили? Вы же не думаете, что кто-то специально спровоцировал инфаркт у доктора Либермана?» «Конечно, нет. Тогда зачем ему звонить?» Мы, наконец, подошли к главному. «Чтобы выманить его наружу. Я считаю, что Том должен был стать следующей жертвой». Джейкобсон моргнула, и это было единственным проявлением удивления. «Продолжайте». Том казался плохо соображающим из-за инфаркта, был убежден, что что-то случилось с Мэри. Даже в больнице его постоянно приходилось уверять, что с ней все хорошо. Это списали на последствия инфаркта. Но давайте предположим, что это не так. Предположим, кто-то ему позвонил и сказал, что с его женой произошло какое-то несчастье. Джейкобсон нахмурилась. «Чтобы он тут же помчался к ней?» «Точно. Когда получаешь такого рода звонок, забываешь обо всем. Тебе становится наплевать на осторожность, начисто вылетает из головы, что не надо идти к машине одному. Ты просто все бросаешь и бежишь. Уж я-то отлично это знал». Воспоминания о голосе полицейского, сообщившего о случившемся несчастье с моей женой и дочерью, до сих пор меня преследовали. В это время суток на территории больницы практически никого нет, а от таксофона, с которого звонили, вход в морг отлично просматривается, и звонивший наверняка увидел бы, как Том выходит. Но почему не подождать, пока он закончит работать? Потому что тот, кто планировал напасть на Тома, не хотел рисковать, опасаясь, что Том может выйти не один, а так он мог быть уверен, что ему никто не помешает. Джейкобсон мои слова все еще не убедили. Но он должен был каким-то образом раздобыть номер мобильника доктора Либермана. Том охотно его раздает направо и налево. Кто угодно мог узнать его номер у его секретаря в университете. Допустим. Но доктор Либерман не привлекал к себе внимания, как профессор Ирвинг. Почему выбрали мишенью именно его? «Представления не имею», — сказал я. «Но вы же сами сказали, что у того, кто за всем этим стоит, просто грандиозное мнение о себе. Возможно, он счел, что какие-то механики и мелкие воришки не обеспечат ему того внимания, которое он заслуживает». Джейкобсон переваривала сказанное, уставившись в пространство. Я заставил себя отвести взгляд от ее полных губ. «Такое возможно», — признала она спустя некоторое время. «Может быть, он становится более амбициозным. Профессор Ирвинг не мог удовлетворить его аппетит в том, что касалось высокопоставленных жертв. Если только Том изначально не является основной мишенью». «Я понимал, что испытываю судьбу», — Джейкобсон нахмурилась. «Этому нет никаких доказательств». «Знаю», — согласился я. «Просто я подумал обо всем остальном, что сделал убийца. Специально ускорил разложение, подкинул зубы свиньи вместо человеческих. Кажущиеся причины смерти обеих жертв несовместимы. Все это гарантированно заставит чесать в затылке любого криминалиста-антрополога. А теперь еще похоже на то, что Том и сам чуть не стал следующей жертвой. Вам не кажется очевидным, что убийца мог с самого начала это задумать?» Она по-прежнему была настроена скептически. «Доктор Либерман не единственный криминалист-антрополог, к чьей помощи прибегает БРТ. Ни при каких обстоятельствах никто не мог предугадать, что именно он будет задействован в этом расследовании». «Но тогда, возможно, убийца целил в любого, кто будет задействован. Откуда мне знать? Но ни для кого не секрет, что обычно БРТ вызывает именно Тома. Или что Том собирался уйти на пенсию в конце этого года». «Раньше, чем в конце года, я отбросил мысль о рассыпавшихся теперь планах Тома и Мэри и продолжил. Что если убийца увидел в этом последний шанс доказать свое превосходство над одним из лучших экспертов-криминалистов штата? Нам известно, что он устроил так, чтобы тело Терри Лумиса нашли, когда истечет срок аренды коттеджа, а Том вернулся из отпуска после месячного отсутствия буквально за неделю до этого. Это значит, что убийца арендовал коттедж за сутки или около того до возвращения Тома. Предположим, это не просто совпадение». Но потому как хмурилась Джейкобсон, я понимал, что чересчур увлекся. «А вам не кажется это все несколько притянутым за уши?» Я вздохнул, я и сам уже начал сомневаться. «Может быть. Но никогда имеешь дело с кем-то, воткнувшим в труп иголки для шприцев за 6 месяцев до того, как спровоцировать эксгумацию. По сравнению с этим, позаботиться о том, чтобы следующая жертва оказалась в городе в нужное время, не так уж и сложно». Джейкобсон молчала. Я глотнул кофе, предоставляя ей самой делать выводы. «Довольно серьезные заключения на основании одного лишь телефонного звонка», — проговорила она, наконец. «Да», — согласился я. «Но я думаю, их стоит принять во внимание». Напряжение, в котором я, оказывается, доселе пребывал, сам о том не подозревая, ушло. Я толком не понимал, то ли это облегчение, что наконец-то появилась возможная ниточка, то ли просто радость от того, что меня воспринимают всерьез. «Значит, вы проверите отпечатки пальцев на таксофоне?» «Команда криминалистов уже там, хотя сомневаюсь, что через 24 часа они что-то найдут». К моему удивлению, губы Джейкобсон слегка изогнулись. «Вы же не думали, что мы это проигнорируем, а?» Ее завибрировавший мобильник избавил меня от необходимости отвечать. «Прошу прощения», — сказала она, взяв трубку. Она вышла из ресторана, чтобы поговорить. Чувствуя себя куда лучше, чем весь день до этого, я пил кофе, наблюдая через стеклянные двери, как она сосредоточенно слушает, что ей говорят. Разговор оказался коротким. Буквально через минуту она вернулась. Я думал, что она сейчас извинится и уйдет, но она снова села за стол. О звонке она не упомянула, но снова стала отстраненной. Едва заметное потепление, которое, как мне казалось, я уловил прежде, исчезло. Джейкобсон повертела чашку, выравнивая ее на блюдце. «Доктор Хантер», — начала она. «Дэвид». Она казалась выбитой из колеи. «Послушайте, вы должны знать». Я ждал, но она молчала. «Что?» «Неважно. Что бы она ни собиралась сказать, она передумала. Ее взгляд обратился на почти пустой стакан пива, который официантка еще не убрала. «Извините за вопрос, но разве вам можно алкоголь, учитывая ваше состояние, я имею в виду?» «Мое состояние?» «Вашу рану». Она вопросительно наклонила голову. «Вы же наверняка догадываетесь, что мы проверили ваше прошлое». Я так и застыл, не донеся чашку до рта, и осторожно поставил ее на стол. Как-то не задумывался об этом. А что касается алкоголя, то меня пырнули ножом. Я не беременный. Серые глаза смотрели прямо на меня. Вам неприятно об этом говорить? Есть темы и поинтересней. После нападения вы не консультировались у психолога? Нет. И сейчас в этом не нуждаюсь. Премного благодарен. Она выгнула бровь. Забыла. Вы же не доверяете психологам. Дело не в этом. Я просто не верю, что разговор о проблеме всегда лучший способ с нею справиться. Английский характер и все такое? Я просто посмотрел на нее. На виске начала пульсировать жилка. Напавшую на вас женщину так и не поймали, верно? Продолжила через некоторое время Джейкобсон. Нет. Это вас тревожит? Что она может снова попытаться? Стараюсь не страдать от этого бессонницей. Но ведь страдаете, верно? Я поймал себя на том, что сижу, крепко сжав под столом руки. Когда я их разжал, они оказались влажными. К чему все это? Просто интересно. Мы уставились друг на друга. Но по какой-то причине я вдруг успокоился, словно перешагнул невидимый порог. «Вы пытаетесь меня спровоцировать?» Ее ресницы дрогнули. «Я просто...» «Это Гарднер вам приказал». «Сам не знаю, откуда выпрыгнул этот вопрос, но когда она отвела глаза, я понял, что угадал. Отвела всего на секунду, но мне этого хватило». «Ради бога, зачем? Вы что, меня прокачиваете?» «Конечно, нет», — возразила она, но как-то неубедительно. Теперь настал ее черед избегать моего взгляда. «Дэн Гарднер просто просил оценить ваше душевное состояние. Вот и все». «Мое душевное состояние?» — саркастически хохотнул я. «Меня пырнули ножом. Я расстался со своей девушкой. Один из моих старых друзей лежит в больнице. А все вокруг, похоже, считают меня некомпетентным. Мое душевное состояние в полном порядке. Спасибо». Щеки Джейкобсон вспыхнули. «Прошу прощения, если я вас задела». «Вы меня не задели. Просто я и сам не знал, что чувствую. И вообще, где Гарднер? Почему его тут нет?» «Он в данный момент занят в другом месте». «Я не знал, что разозлило меня больше». То, что он решил проверить мое душевное состояние или что не счел это достаточно важным, чтобы сделать самому. И вообще, к чему сейчас это все? Работа уже практически завершена. Краска медленно уходила со щек Джейкобсон. Она задумчиво уставилась на свой кофе, рассеянно водя пальцем по краю чашки. — В Стипл-Хилл кое-что произошло, — проговорила она. Я ждал продолжения. Серые глаза встретились с моими. Йорк пропал.